Оксана Демченко. «Докричаться до мира». Фантастический роман. Москва. Альфа-книга. 2009 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Ночь со 2 на 3 марта по календарю Релота. Планета Хьорт. Скальное плато. Ял. Людям эта картина показалась бы серой. Их глазам нечего и пытаться различить столь тонкие оттенки. Подлинная красота пустыни вне тесных границ части спектра, привычно именуемой видимой. Впрочем, люди пока не выбирались так далеко от своего Релота, мира, расположенного ближе к солнышку и куда более уютного. Но любой волвик, однажды попавший на поверхность, никогда уже не забудет совершенство родной пустыни. Ее каменная древняя шкура хранит остатки глубинного тепла и потому кажется им живой. Она дышит через трещины, пополняя слабенькую атмосферу. Пыльный запах Хьорта дик и необычен. Его с трудом удаляют из герметичных помещений гнезда многоэтапные системы фильтрации. Пустыня имеет свой характер и весьма сложный. Может ласково гладить лохматыми лучами по шкуре, а может и выпустить когти злой песчаной бури, швыряя на скалы могучими лапами ветра острые камни, рвущие кожу. И красота этого мира, доступная зрению волвика, тоже дикая. 4 луны, как разноцветные глаза неба, сияют над ним и дарят пустыне свои оттенки. Именно они наполняют игрой ровный, ведь тут почти нет облаков, и какой-то пресный свет довольно далекого солнца, питая его жизнью. Ночью можно иногда очень редко видеть все 4 спутника разом и любоваться кружащим голову хороводом ускользающих бликов. Тогда скалы шевелятся, каждый миг меняя узор теней, а накопленное за день тепло дополняет картину мягкой подсветкой. Кажется, что пустыня потягивается и стряхивает со шкуры пыль, сияя своим истинным ярким цветом. 2 спутницы Хьорта не дружат с солнышком, их почти невозможно приметить в дневном небе, маскируются, скользят над скальным плато призрачными силуэтами по низким орбитам, зато дежурит над ним каждую ночь, отмеряя время. Особенно упрямо вторая, бледно-зеленая, гибнущая в последний день каждого местного месяца, чтобы тонким изломанным серпиком родиться следующей ночью, победив саму смерть и начать расти. Собственно, по ней и ведется счет. 2 иные хоть и торопливы, зато не так капризны. Они появляются и днем, бледные, но отчетливо различимые в своих привычных тонах, светят и ночами, стремительно пересекая небосвод. Пустыня красива. И смотреть на нее радостно, потому что ее бескрайность под огромным небом очень похожа на свободу, которой у волвиков нет. Это понимают все, но больнее и полнее прочих вожаки. Те, кто принимает боль и ответственность за всю стаю. Он как раз из числа вожаков, 3-й в иерархии, или просто 3-й. Имен в стае нет, да и откуда им взяться, если вечные запрещают речь. И как вожак, уже взрослый и опытный, он отчетливо знает, что свобода наверху лишь призрак. Обман, навеянный радостью бега и отсутствием плотного контроля. Но все равно 3-й рад новой встрече с пустыней. Крупный, сильный, стремительный, способный в этом мире жить и даже дышать без помощи маски очень долго. Чуть сутулая спина горбится под шкурой мышцами, крепкие лапы уверенно ступают по острым камням, по необходимости выпуская на крутых склонах когти, глубоко царапающий камень. Золотые глаза впитывают знакомый и вместе с тем всегда новый вид. Пасть словно улыбается переменчивой красоте, короткие кругловатые уши усердно ловят звуки. Таков в мире пустыни он, 3-й. Волвик в лучшем возрасте. 3 восьмика лет и еще небольшой хвостик, короткий, как его собственный. Еще есть время для жизни, есть сила, да и умом он не обделен. Вожак в 1-м восьмике иерархии дураков не держит. Ведь составляющие ее решают, как жить всем в стае. Сегодня 3-й лениво, намеренно неспешно трусил по сухой пустыне, еще не утратившей яркое багровое свечение накопленного за день тепла, оттого особенно отчетливый и объемный. Лучшее время суток, тепло, красиво и безопасно. До поздних сумерек, угрожающих вне купола пыльной бурей, далеко, как и до пробирающего кости невыносимым холодом раннего утра. Замысловатый узор трещин радовал глаз разнообразием. После монотонных и угловатых стандартных коридоров ненавистного гнезда пустыня — настоящая радость. Здесь почти нечем дышать, приходится использовать внутренние резервы, что утомляет и ограничивает передвижение. Тут нет пищи и укрытия, ночной холод выстуживает тело до окоченения, а жар полудня плавит сознание. Мелкая пыль забивает нос, заставляет глаза слезиться, оседает в легких, выкашливаясь лишь внизу, в гнезде, неделями, порой до рвоты мучительно и болезненно. Но все же именно в пустыне он счастлив и бодр. Ее цвета изменчивы, рисунки трещин причудливы, небо над головой огромно и ничем не ограничено. Третий в пустыне частый гость. С первого дня взрослой жизни он бывал тут регулярно и знал очень многие линии щелей и разломов. У него ведь совершенная память. Особенно он выделял необычные рисунки, вехи, такие, по которым вдвойне приятно прокладывать маршрут. Их секреты ведомы лишь ему. У первого другие, и у остальных тоже. Прошлый опыт каждого уникален. Здесь, у скального бока, он сидел ошалевший и восхищенный, озираясь на нежданно огромное пространство мира, когда впервые попал наверх еще совсем щенком. Тогда он думал, это почти свобода. Давно. Вдоль необычной прямой, как черта, щели любил бродить позже, запоминая и укладывая в сознание то, что должен знать он, только что получивший свое новое место в иерархии волков, третьего, разведчика, изучающего повадки вечных и их слабости, коридоры и системы контроля. Ему тогда едва пошел третий 8 лет, и еще, казалось, способ добраться до горла вечных есть, найти его можно в ближайшие годы. Прежние третьи сделали немало, и он тоже старался изо всех сил. Когда открываешь третий 8, мир очень прост, а сам ты почти всемогущ. А эту жирную дугу нанесли вечные. Отсюда он, как и любой высланный в обход наблюдатель, должен внимательно осматривать купол над головой, нет ли трещин и помутнений. Его зрение совершенно, он находит огрехи лучше и раньше самых точных приборов вечных. К тому же поверхность купола огромна, и двойной контроль более чем оправдан. Высота свода — несчетные 8 метров, периметр — километры. Тонкие и редкие арки опор столь легки, что удивляют своей способностью выдерживать ветер. Стаю время от времени выпускают в дикую пустыню, далеко за пределы купола. Именно там он узнал, насколько сокрушительны бывают бури. Редкие и действительно страшные. В последний раз его несло и швыряло по скалам почти километр, и до ворот он дополз со сломанными ребрами. Хозяева знали о буре и специально послали его одного так далеко, в дикий край. Таково было очередное испытание на личную выносливость и приспособляемость. Даже лечили после возвращения. Так они делают редко. Третий — удачный образец, и потому еще очень нужен. Итак, трещины, время их искать. Если случится найти, придется коротко тявкать и утомительно однообразно смотреть строго в обнаруженную проблемную точку до получения сигнала поощрения. Он находил и тявкал 5 или 6 восьмиков раз за прошедшие годы. Иногда хозяева по полчаса не могли заметить то, что очевидно для него, и приходилось ждать, замерев в неудобном положении с задранной головой, очень противно. Особенно в полдень, когда скалы горячи, или перед рассветом уже без запаса тепла и сил. Кто убирал трещины, неизвестно. Волвики так и не заметили этих существ. Летающие? Или они умеют ползать по гладкому и скользкому куполу головой вниз? Отсидев положенное время и ничего не заметив, он поднялся и потрусил дальше, нервно принюхиваясь и чихая. Здесь только что прошла ползучая повозка вечных. Он слышал и чуял, как они наблюдали за его туповатым усердием сидения на дуге, но вида не подал. В редком холодном воздухе, непригодном для легких его двуногого облика, звуки разносились слабо, недалеко и сдавленно. Впрочем, короткие туповатые уши чутко ловили их, не ошибаясь и не напрягаясь. Волчий слух, с завистью говорят вечные, намекая друг другу, что это-то у них получилось. У них. Если что и радует, так именно бессильная зависть. Получилось у них, а досталось волвикам. Как и совершенное зрение, способное без труда отмечать песчинки и тонкие царапины в паре километров на темном, в ночи прозрачном куполе, или восхищенно созерцать отблески неведомой им, полуслепым, высотной радуги, метящей кромку горизонта свечением, сообщая о скором восходе второй луны. Помехи второлуния велики, обруч мучительно давит на лоб, но и вечным, в отмеченное шумом время, за ним не уследить, уже проверено. Именно он додумался, все второлуние хозяева слепы и глухи. Это единственное, что позволяет мириться с мерзкой зеленоватой бледностью света и трескучим шелестом звучания самой холодной спутницы мертвого мира, проникающим в сознание через обруч вечных. Когда луна тяжело нависает над горизонтом, пески пыльно вылинивают и блекнут, наливаясь неровным пульсирующим светом. Второлуние не любил и не любит ни один Волвик. Тревожное время, смутное и невнятное. Плоский свод блеклого неба давит на спину, угрожает, вздыбливает шипастый загривок, заставляет до предела выпускать когти, словно сама земля может вдруг встать на ребро и сбросить в холодную пустоту небрежного и невнимательного к ее дурному настроению путника. Так никогда не случалось, и причин нервничать нет, как нет и покоя. Впрочем, сегодня последний день второго восьмика в этом облике, завтра домой. Прозрачные глаза на миг вспыхнули теплым золотом. Всю прежнюю жизнь, почти три восьмика лет до того памятного дня, он оставался безразличен к месту обитания. В любом облике Волвик для вечных лишь вещь, с рождения сросшаяся с обручем контроля на лбу, послушная и неодушевленная. Он из стабильной серии «Яул», так они говорили, и он отменно здоров, силен и хорош по данным тестов. Поэтому все еще жив, хотя обычные для разведения породы два щенка уже наверняка получены, нестабильных и просто слабых одногодков давно забрали вниз, на уровне, откуда никто прежде не приходил назад. А вот Ял 2/7 продолжает жить, он по-прежнему интересен хозяевам. Было время, он бунтовал, искал выход, ненавидел, отказывался от пищи. Давно, когда он еще не знал, что выхода из купола нет и быть не может. Понять внутренние устройства стаи вечные не могут, но вожаков отличают. Весь первый восьмик в иерархии стаи у них на особом учете. Самые чуткие, умные и сильные, хранящие память и работающие над новым знанием. Для хозяев, впрочем, вариант разделения попроще. Умеренно агрессивные, отдающие команды, занимающие лучшие места и явно доминантные, есть у вечных такое слово. Признаки отнесения к вожакам известны, и волвики дают возможность себя отчетливо классифицировать. Это почти игра, кто кого обучит. Едва ли хозяева наверняка знают, что он именно третий, и точно не понимают, что это значит. Он один из вожаков, и потому бунты ему прощали, самостоятельность и дерзость допустимы для его породы, так они считают. Это тоже игра. Кое-что можно простить, а за другое наказать, или даже хуже. Ему однажды показали, что там, за кромкой купола, для него нет ни свободы, ни жизни. Выбросили, столкнув со скользкого металла опускающейся двери ползучего загона, двуногого, голого и разом оледеневшего от холода, и третий корчился, не в силах вздохнуть, отравленный и жалкий. Защитная реакция организма на опасные внешние условия стремилась запустить трансформацию. Это недавняя новая способность менять облик бессознательно для спасения жизни. Ведь волком он в пустыне жить может достаточно долго, но он сопротивлялся из последних сил, отчаянно цепляясь за обрывки сознания. Вечные уверены, что для смены облика необходим изобретенный ими специальный волчий сок. И это их заблуждение должно оставаться незыблемым. Оно дает волвикам дополнительный шанс, особенно потом, когда стая накопит знания и займется хозяевами всерьез. А вечные, с головой одетые в странные вторые шкуры, здоровые и бодрые, смотрели и смеялись. Потом подцепили крюком, разрывая спину и ребра, втащили назад под купол. Больно, унизительно, безнадежно. Отметина так и осталась. Зарастала она очень трудно, много хуже прочих. Вне купола воздух разрежен и ядовит. Он запомнил навсегда. Сжался в комок на дне повозки, привычно закрывая голову от ударов. Они, впрочем, чаще целили в свежую рану на спине. «Помни, ты ничто, ты целиком наш». Мучительные крюка, яда и бессилие тогда оказался свернувшийся до крошечных размеров мир их полного господства. Он лежал, задыхался от боли осознания. Все бесполезно, потому что безвыходно. Пригоден для жизни только купол, а в куполе вечные, одолеть которых невозможно. Они копошатся шепотком в сознании, отслеживая его действия. Они обручем давят на череп с первого мгновения, когда он себя осознал. Они могут приказать без слов, и тело подчинится им, а не ему. Хозяева способны наказать болью, поощрить еще более мерзким тупым удовольствием. Когда он отказался есть, они заставили тело, вопреки его разуму, жрать до рвоты и снова смеялись. Они находят корчи своих вещей забавными. А вещи учились и ждали своего дня. Загон он назвал домом, когда получил 80 лет назад новую самку. Прежних сейчас и не вспомнить. После особого сорта волчьего сока, которым поили, и не такое забывается. Да и были они обычные, из дикой породы, низшие, как говорили хозяева. Женщин среди стабильных почему-то не рождалось, и, кажется, это устраивало вечных. Волчицы, изредка приводимые в стаю, не в счет, совсем бессознательные, глухие к голосу и прикосновению чутья, глупые, контролируемые обручем в каждом действии, пахнущие зверем, примитивные. «А новое из резерва», — так пояснил Вечный своему сменщику, вталкивая девочку в загон. Ее привели на поводке, зареванную, тихую после их уколов, и невозможно маленькую, почти на две головы ниже него. Он сперва удивленно приметил пару свежих швов на виске и шее, и, конечно, отсутствие обруча, а еще увидал забавный густой мех, совсем как у хозяев, но гораздо длиннее на голове малышки. У него в двуногом облике такого нет. У хозяев есть и вроде бы зовется волосы. Удивительные. Третий чуть поворачивал голову, ловя их меняющийся непрерывно оттенок, как лунная рассветная радуга. Радуга — слово из чужого и прекрасного мира. Тогда он еще не знал его, такого замечательного и приятного, единственного в языке людей, сполна соответствующего волчьему зрению. Как-то еще совершенным щенком он нашел местечко близ кромки купола, где из глубокой трещины пустыни выдыхает пар. Сам нашел, потом показал первому, вожак позвал стаю, они сидели и смотрели, шалея от красоты танцующих бликов. Через час примчались вечные и взялись разбираться в аномальном поведении подопытных. Им потребовался огромного размера прибор, чтобы рассмотреть радугу. Без него, говорили, там неприметный белесый туман, слепые уродцы. Небось, и эти волосы считают белесыми. Разглядывая малышку, третий вздохнул, снова чуть переместился. Заставил себя прекратить пялиться на красоту и изучать важное. Сразу осознал, что у странной малышки нет второго волчьего облика. Вечный грубо полез в его голову, приказывая беречь самку. Вообще-то третий, как и все называемые стабильными, давно освоил речь. Ее значение собирали и наполняли пониманием смысла по крохам, такие как он, вожаки, много поколений. Передавая знания из устно и от сознания к сознанию, освоили со временем порог чувствительности приборов вечных, ниже которого звук слышит только волвик, и научились разговаривать неприметно для хозяев. Они многому научились. Стая — единый организм. Целиком она может куда больше, чем любой в отдельности волвик. Вожак вожаков первый умеет полнее всех собирать опыт и изучать его. Лучшие из таких некогда научились считывать образы из сознания вечных, и дело пошло. Сперва они узнали самые простые звуки и собрали в слова, выучились строить их в ряд, потом выведали более сложные, освоили счет. Третий знал 7 из 8 слов в речи хозяев, понимал 6. Прибор, импульс и подобные им пока оставались знакомыми наборами звуков. Приборы были разные, он их видел и осознавал, но из ряда прочих не смог бы выделить, а тем более правильно использовать. Этому научатся другие после него, всему свое время. За память и речь в стае отвечает всегда второй — воспитатель. Во многих случаях для младших он важнее первого — советчика и слушателя. У волвиков, благодаря усилиям вожаков, 3 признанных способа общения. Примитивный — жестами, рыком и движением, принятый в стае, ведомый хозяевами. Основной — мысленный, чтобы делиться эмоциями и картинами, окликать и командовать. И, наконец, словесный — перенятый у самих хозяев, но используемый лишь с большой осторожностью или в глухое второлуние. О двух последних хозяева практически ничего толком не знают. Кто им станет сообщать такое? А уж найти в загонах места, где их не слышат вездесущие уши и не видят механические глаза, вовсе просто. До тех пор, пока волков считают тупыми зверями, конечно. Очень давно один из его предков, он был пятым среди вожаков, испытателем, попробовал с разрешения братьев говорить с вечными. Тогда еще казалось, что их считают зверями по ошибке. Нет. Пятого убили на месте, едва признав в нем то, что хозяева зовут интеллектом или разумом. А еще наверх никогда не поднялись оба его щенка. Волки не могут ошибиться в опознании своих и чужих детей. После этого случая вечные долго проверяли всех остальных взрослых на наличие зачатков разума, который, судя по разговорам наблюдателей, относился к числу весьма вредных и даже опасных признаков, усложняющих работу над проектом. И волвики усвоили, надо оставаться с виду достаточно глупыми. Потому, каждый раз отдавая приказ, хозяева ломятся в сознание, болезненно и убого транслируют туда примитивные картинки. Они вообще крайне слабо владеют способностью мысленного общения, но считают, что волвики не могут и того. Третий усердно изобразил должную тупость и понял. Лишь с пятой или шестой попытки закивал энергично, оскалился. Хозяин кинул ему вкусный кусочек в поощрение и пояснил сменщику, что таких человечек осталось в резерве совсем мало, и потому они ценны. А для вошедшего в охоту зверя малышка очень слабая и хрупкая, но этот Ял-2/7 стабилен. Сейчас второй восьмик в двуногом облике, то есть полностью вышел из неизбежного гормонального стресса от приема утреннего волчьего сока, и вообще он один из самых неагрессивных самцов стаи. Даже слишком пассивен, по мнению наблюдателей, не то был бы вожаком вожаков. Ему отведено место третьего, и он соответствует требованиям, честно исполняя свою роль. Да и не хотел бы стать старшим, к которому ходят все со своими бедами. Тяжело слушать и сочувствовать, когда помочь нельзя. Можно лишь принять и разделить боль. А быть третьим — это гораздо проще. Он всего лишь разведчик, тот, кто собирает сведения о куполе, хозяевах, лабиринтах. Пока у волков шанса нет, но другие потом, возможно, окажутся удачливее и найдут управу на вечных. Да и некому сейчас стать толковым третьим. Его память уникальна и совершенна даже для волвика. Она хранит все важное и никогда не дает сбоев. Любое место, где побывал, остается объемным, с полным набором ощущений, тональность звуков, запахи, вибрации, цвет, источники, теплота и яркость света. Хозяева ушли, дверь скользнула на место, и они остались вдвоем. Третий с любопытством рассматривал светлокожую девочку, дрожащую от страха, ее переливчато сияющую лохматую голову, тоненькое и слабое тело, на котором стандартная рубаха, выдаваемая всем вещам, висела ниже колен. Руки-прутики, тянущие ткань еще ниже. Она с трудом решилась оторвать взгляд от своих озябших босых ног и впервые увидела его, растянувшегося на подстилке в углу. Закричала жалко и испуганно качнулась назад, уперлась спиной в дверь. Третий нахмурился. Человечка, как они ее называли, явно никогда не знала подобных ему. Она из другой породы, может, близкой и вполне родственной, но иной. Не волвик уж точно. По пропорциям тела уже не детеныш, но так мала. Наверное, в их роду и самцы на него не похожи, с лохматыми головами и некрупные. Может, даже светлокожие и тоже без второго облика. Чего только не придумает вечный. Если так, он и правда ей страшен. Чуть не втрое тяжелее, рослый, массивный, тяжелоплечий, длиннорукий, с плотной серо-коричневой кожей и почти круглыми, глубоко посаженными глазами желтого цвета, поделенными надвое вертикальным зрачком. Прежде он не думал, как смотрится со стороны. Все в стае примерно одинаковы. А теперь осознал, что уж точно он крупнее иных и жутковат даже для своих же младших щенков, всегда вежливых и уступчивых с третьим. Что же ему теперь делать? Пальцем ее тронешь и поранишь ненароком. Выходит, пока только смотреть и думать. Кожа у бедняжки не способна пить свет и тем дополнительно согреваться, и запирать собственное тепло не умеет. Зато отражает лучи, рассеивает тепло, наполняясь удивительной красотой, светится. У девочки совершенно непривычное лицо. Волвики давно усвоили, что в волчьем облике у них морда, а в двуногом лицо, как у вечных, хотя иное, более широкое. Они высокоскулы, коротконосы, с тонкими губами, то есть совсем на нее не похожи. У девочки глаза удлиненной формы, странного изменчиво-синего цвета, с черными точками зрачков, личико узкое, кожа тонкая, прозрачная, с таким удивительным пухом, губы тоже иные, полные, яркие, и, увы, сейчас жалко дрожат. Хуже, она отчетливо стучит зубами и все плотнее забивается в угол, двигаясь вдоль закрытой двери. Волк для нее ужасен, впрямь зверь, каким его и считают вечные. Он вдыхал ее страх и отчаяние, ощущал в ней острое, даже ему непривычное чувство несвободы. Неужели она раньше жила в другом куполе, где зарытое в недра скал гнездо настолько больше этого, что там можно хоть на миг узнать волю? Синеглазая все смотрела, не в силах отвести остановившийся взгляд, и ожидала от него всего худшего, вплоть до мучительной боли и смерти. Небось, думает, волки едят человечек, нахмурился из-за совершенно дикой догадки третий. Впрочем, ей хозяева позволяют быть разумной, понятно, из того, как привели. Может, они и напугали, они любят забавы. Теперь сидят у экранов и смотрят, как волвик будет рычать и ловить, а она пищать и неуклюже отбиваться. Было бы на что смотреть. У нее реакция плохонькая, а уж сил-то и вовсе нет. Интересно, когда ее последний раз кормили? Третий решил попробовать предложить малышке еду, благо подачка вечных еще цела. Но едва он поднялся с лежанки во весь рост, синеглазая охнула, тихо сползла на пол, забилась в угол и закрылась своими прозрачными ручками. Неправильно, неумело. Если б вечные стали бить, точно сломали бы кости и повредили нутро. Стараясь двигаться плавно и спокойно, Ял-2/7 подобрал подстилку, развернул во всю ширину и закутал кроху с ног до головы, сунув ей в руку еду. Вернулся на лежанку в дальний угол, заставив себя отказаться от любопытства, и устроился к новой обитательнице загона спиной. Пусть отдышится, осмотрится, так ей будет проще. Вот уже куда лучше, грызет. У нее хоть зубы-то острые. Видимо, не слишком. Плитки в четверть ладони хватило на полчаса хруста вперемешку со шмыганием носом. Свет потолка пригас, отмечая ночь. Странное человечко всхлипывало все реже, но дрожало по-прежнему отчетливо. Он решился тронуть краешек ее сознания. Не отозвалась, даже не осознала попытку контакта, зато третий ощутил, как она смертельно жестоко мерзнет. Ох, судя по всему, совершенно не умеет регулировать теплообмен. Ну что за несчастное существо? Замерзнет к утру хуже, чем он в пустыне. Вздохнул, поднялся и пошел нажимать на кнопку дураков, как звали большой яркий шарик волки. На стене засветился квадрат, вместивший сонную рожу смотрителя. Потолок чуть разгорелся, давая тому возможность видеть загон. Третий, снова усердно изображая тупость, показал жестами «плохо», «болеть», «холод» и ткнул в человечку. Вечный хлопнул себя по лбу, выругался. Значение слов волки не знали, но смысл и тон поняли давно. Кивнул, угасая вместе с квадратом. Из окошка раздачи пищи вывалилась награда за правильное действие. Почти сразу пол занялся багровым заревом, делающим комнату светлее и греющим стопы. Третий деловито и бережно выдрал из угла девочку, пискнувшую и разом обмякшую от осознания его силы, несоизмеримой с ее возможностями, перенес на лежанку, устроил вплотную у груди, обнял и заново укутал сверху тканью подстилки. Некоторое время она лежала, замерев и сжавшись в комок, холоднее ночного камня пустыни, напоенная безнадежным ощущением беды и бессилия. Потом успокоенно вздохнула, завозилась, устраиваясь удобнее, и заснула. Ее долго и мучительно проводили через опыт, и это заметно. Так всегда бывает с новыми, приходящими снизу. Несколько дней братья отсыпаются и отъедаются, залечивают раны, привыкают к стае.